Тень, ключ и мятное печенье. Глава 1. Агентство «Зеленая лампа». Гнилая гавань в полной мере оправдывала свое название. Вонь мусора и дохлой рыбы, скопившихся между покосившимися заброшенными причалами, давала о себе знать еще за пару кварталов от порта. В самой же гавани запахи, казалось, въелись даже в камни. Молодой секретарь, сопровождавший господина Лакиша, поморщился и прикрыл было нос платком, но под недоуменным взглядом шефа немедленно убрал платок в карман. Всему виной был, конечно же, туман. Он на закате пришел с моря, пополз вверх по реке и заполнил прибрежные кварталы города мутным серо-желтым маревом. Звуки и запахи в этой пелене разносились далеко, а вот увидеть что-нибудь дальше 5-6 метров было затруднительно. Поэтому господин Лакиш, сюрретер тайной канцелярии, стоял сейчас прямо над тем, что на первый взгляд можно было бы принять за кучу старых спутанных сетей. Если бы не одно «но», из кучи за край причала безвольно свешивалась тонкая бледная рука, женская, насколько можно было судить в неверном свете фонарей. Фонари держали в руках два констебля, одетые в форменные непромокаемые плащи и высокие, суживающиеся кверху, кожаные шляпы с козырьками. С козырьков время от времени срывались собравшиеся на них капельки туманной мороси, но констебли с невозмутимым видом продолжали стоять по обе стороны от сетей с трупом и глядели строго перед собой. Кто первым обнаружил тело? Хмуро поинтересовался Лакиш, опираясь обеими руками на трость. Левый страж щелкнул каблуками. «Жетон 7231», — отчеканил он. Секретарь быстро делал карандашом пометки в блокноте. «Кого-нибудь заметили поблизости?» «Никак нет, господин сюрретер». «Что-то слышали?» «Никак нет, господин сюрретер». «Тогда какого лешего вам тут вообще понадобилось?» Констебль замялся. Его напарник едва слышно хмыкнул. Сюрретер повернулся к нему и вопросительно изогнул бровь. «Жетон 3826», — представился тот. «Смею доложить, господин сюрретер, он спустился сюда по нужде». Секретарь остановился, не зная, записывать ли такие сведения. Лакиш чуть заметно кивнул головой, и карандаш снова побежал по бумаге. «Вам что, уборных мало?» «Смею доложить, господин сюрретер, ближайшая уборная, два квартала, у часовни Мёрла, а подворотни все были заперты», — иронически поинтересовался сюрретер. «Смею доложить, господин сюрретер», — решился первый констебль, — «в переулках подловить человека за таким делом легче легкого, а у причала незаметно не подкрасться». Лакиш задумчиво постукивал пальцами по набалдашнику трости. Страж был прав, в гнилой гавани потерявший бдительность констебль рисковал стать мертвым констеблем. «Откуда вы пришли?» — спросил сюрретер. «Жетон 7231 указал на узкий проулок, втиснувшийся между двумя заброшенными пакгаузами и выводивший как раз к тому причалу, на котором они все сейчас стояли. В этот момент в проулке что-то зашевелилось, и сквозь клочья тумана к группе мужчин поплыл теплый огонек карманного карбидного фонарика. Когда он приблизился, стало видно, кто несет этот новый источник света. Человек был высоким, худощавым, в цилиндре и пальто, которое он, несмотря на промозглую сырость, не посчитал нужным застегивать. Пришелец остановился перед сюрретером и свободной рукой приподнял цилиндр. «Господин Лакиш, господин Шандер», — отозвался сюрретер, однако так и остался стоять, опершись обеими руками на трость. «Простите за беспокойство, можно сказать вам два слова наедине?» Лакиш, склонив голову на бок, секунду-две рассматривал собеседника, потом кивнул и отошел с ним в сторону. Метрах в 20 от констебля и секретаря, исчезнувших за пеленой тумана, Шандер остановился и вполголоса спросил: «Гарольд, вы позволите мне осмотреть тело до того, как его увезут?» «Дорогой Лаёш», — вздохнул сюрретер. «Для начала мне хотелось бы узнать, какого лешего вас занесло в здешние края сегодня вечером. Только не говорите, что имеете привычку гулять тут именно в это время». «Не скажу», — на губах Шандера мелькнула и тут же пропала тень улыбки. «Зато я скажу вам, чье это тело, если я позволю его осмотреть, даже если не позволите. В сущности, вы это и без меня узнаете, но так ведь будет быстрее». «Хорошо, и кто же она?» «Мадемуазель Левелина Санду». «Этого еще не хватало», — поморщился Лакиш. «Дочь советника Санду, младшая», — кивнул Лаёш. Оба помолчали. Трость сюрретера задумчиво чертила по камням мостовой путанные узоры. «Скверно», — наконец выдал он. «Ну-с, а вы какими судьбами здесь? Вы все равно не поверите, что совершенно случайно». «Не поверю, хотя это правда». Шандер потер указательным пальцем переносицу, которую пересекала сеточка из нескольких старых шрамов. «Ее батюшка нанял меня, чтобы я проследил за новым ухажером мадемуазель. Чем-то он советнику не понравился. И как, успешно? Вряд ли успешно, применимо к нынешней ситуации. Но, да, я выяснил, кто он. И кто? Вы еще не дали разрешения осмотреть тело. Сюретер из-под лобья быстро взглянул на собеседника. Сыщик стоял к нему в полоборота, глядя туда, где за туманом были скрыты пристани труп. Допустим, кто этот ухажер? Клерк из Сити. Абрахам Тропс. Действительно, странный выбор. Что вы о нем выяснили? Шандер пожал плечами. Имя, место работы, место жительства. Они встретились сегодня за ланчем, и с тех пор я следовал за ними обоими, а затем за господином Тропсом. Где он живет? Пансионат мадам Чи, на Дубовом холме. Труповозка вот-вот приедет. Вы хотите, чтобы осмотр превратился в шоу, или просто намерены отказать мне в последний момент? Сюретер опять задумчиво побарабанил пальцами по набалдашнику трости. Потом пальцы цепко сомкнулись на металлическом шаре, и Лакиш кивнул. Ладно, но вы так и не сказали, каким образом оказались здесь именно сейчас, вечером. Мне позвонил советник Санду и сообщил, что мадемуазель Левелина не вернулась домой. И откуда вы знали, где ее искать? Оттуда, что они с господином Тропсом после ланча отправились как раз на эту самую пристань. С чего бы, непонимающе нахмурился Лакиш, но осекся на полуслове. Взгляды сюретера и сыщика встретились. Темные глаза Лаиша Шандера смотрели внимательно, настороженно и печально. Он кивнул в ответ на невысказанный вопрос. Я бы тоже скорее ожидал, что они снимут номер в отеле. Но у каждого свои предпочтения. Стражи все так же с невозмутимым видом стояли на карауле с фонарями в руках. Секретарь, воспользовавшись отсутствием шефа, все-таки закрыл нос платком, спасаясь от аромата в гнилой гавани. Сюретер отправил обоих констеблей обследовать соседние причалы, а секретаря – встретить труповозку. Едва Лакиш и Шандер остались у тела вдвоем, сыщик начал свой осмотр. Он опустился на колени и осторожно повел раскрытой ладонью над рукой, высовывавшейся из спутанной массы старых сетей. Ладонь двигалась в нескольких миллиметрах от тела, но не касалась его, а тем временем глаза сыщика стекленели, мутнели, словно сознание покидало Шандера. Взгляд стал бессмысленным, рот чуть приоткрылся, и Лакиш невольно подошел на шаг ближе, опасаясь, что Лаёш может упасть с причала в воду. Теперь уже обеими руками сыщик медленно, словно раздвигая ряску на поверхности пруда, водил над скрытым сетями телом. Голова в цилиндре склонилась, подбородок уперся в грудь, рот закрылся, на высоких скулах от напряжения проступили желваки. Шандер дышал часто, мелко, будто принюхиваясь к едва уловимому аромату. Сюретер потянул носом воздух, вокруг по-прежнему пахло только гнилым деревом и тухлой рыбой. Наконец, сыщик медленно выдохнул и тяжело поднялся на ноги. Руки его безвольно повисли вдоль тела, взгляд все еще был затуманенным. Лакиш с нетерпением ждал. С трудом шевеля пересохшими губами, Шандер произнес: «Мятное печенье». «Что-что? Мятное печенье? И что это значит?» Сыщик покачал головой. «Пока не знаю. Есть предположение, от чего она умерла», — поинтересовался сюретер. Шандер в задумчивости потер указательным пальцем переносицу, несколько раз сильно зажмурился и снова открыл глаза. Взгляд его быстро становился прежним, внимательным и слегка настороженным. «Вы посчитаете это бредом, но, по-моему, она умерла от эйфории». «Звучит и вправду безумно», — согласился Лакиш. «Однако я слишком долго вас знаю, чтобы сразу списать вашу версию со счетов. Эйфория? Не страх? Я бы скорее поверил, что человека можно напугать до смерти. Но обрадовать? Эйфория?» — кивнул Шандер. «Это первопричина. Все, что случилось потом, лишь последствия». Мостовые заполнял поток деловитых сосредоточенных пешеходов, а проезжую часть в обоих направлениях занимали многочисленные кэбы, парамобили и омнибусы. С лязгом и скрежетом миновав поворот, к остановке подкатил двухэтажный трамвай, на штангах которого, словно маленькие звездочки, то и дело вспыхивали электрические искры. Со второго яруса, осторожно ступая по круто изогнутой лесенке, спустилась девушка. Постояла несколько секунд, изучая вывески и номера домов, и направилась на север, к верхнему концу улицы. Девушка была невысокая и совсем юной, в чертах ее лица еще проскальзывало что-то детское, хотя фигура в сером пальто, расчерченном на квадраты тонкими коричневыми линиями, уже сменила подростковую неуклюжесть на очарование женственности. Из-под серо-коричневой клетчатой кепки, какие обычно носят рыбаки, На плечи падал водопад медно-рыжих волос. Зеленые глаза внимательно читали названия многочисленных магазинов и контор, мимо которых проходила девушка. Она успела миновать небольшой тупичок между домами, но номер на следующем доме заставил ее остановиться и повернуть назад. В тупичке, перегороженном высоким забором с запертой на висячий замок калиткой, было только несколько мусорных баков, да пожарная лестница, тянувшаяся к двери на уровне второго этажа. Девушка поднялась по гулким чугунным ступеням и обнаружила возле двери латунную табличку. Агентство «Зеленая лампа», Эль, Шандер и компаньоны. Она постучала, и на донесшиеся изнутри сиплые «Входите», не заперто, открыла дверь и шагнула внутрь. Помещение конторы было небольшим, с единственным полукруглым окном на противоположной от входа стене. Перед окном стоял массивный письменный стол, еще два располагались слева и справа, боком к первому. Первый стол пустовал, зато два других занимали компаньоны Лаиша Шандера, и посетительница сразу поняла, почему сыщик предпочел именно обтекаемые компаньоны, а не имена. За обоими столами сидели не люди. Справа, ближе к входной двери, располагался драконит. Для этих уроженцев и хозяев южного континента средний рост составлял 2 метра, но компаньон Шандера был крохотным даже по человеческим меркам, немногим больше метра. Одетый в свитер крупной грубой вязки, он замотал шею толстым шарфом, а на голову нацепил вязаную шапочку с опущенными ушами. Драконит, окинув гостью взглядом черных, словно агат, глаз, продолжил прерванное занятие. Он ложка за ложкой сыпал сахар в исходящую паром большую кружку. «Дверь закройте, барышня». «Холодно», — попросил он уже знакомым сиплым голосом. «Простите», — девушка прикрыла за собой дверь. «А господин Шандер вышел ненадолго, скоро вернется. Присаживайтесь», — предложил драконит, указывая на небольшой продавленный диванчик, стоявший слева от входной двери. «Если торопитесь, можете нам изложить свое дело», — донесся из-за другого стола низкий голос с явственными мурлыкающими нотками. Второй компаньон сыщика положил на стол газету, которую читал, а поверх газеты, одна на другую, руки. Руки были короткопалыми, заросшими коричневатой шерстью, и, как помнила посетительница из школьного курса биологии, имели втягивающиеся когти. Такая же шерсть покрывала лицо говорившего, образуя причудливый полосатый узор, и только миндалевидные глаза были обведены белоснежным контуром. В полумраке конторы зрачки этих глаз были круглыми и такими же черными, как у драконида, но на свету, эта девушка тоже помнила из школьных уроков, превращались в узкие вертикальные щелочки. Муримур был одет в рубашку с подвернутыми до локтя рукавами и синий бархатный жилет с вышитыми золотой нитью узорами. Компаньон сыщика иронично приподнял губу, продемонстрировав внушительный желтоватый клык, и поинтересовался. «Барышня не любит кошек, предпочитаете собак?» «Нет, почему же?» Девушка уже успела прийти в себя, и природное упрямство взяло верх над провинциальной нерешительностью. «По какому вопросу вам нужен господин Шандер? Это ведь его объявление?» Она порылась в небольшой кожаной сумочке и достала газетную вырезку. «Требуется секретарша, работа преимущественно в офисе, иногда сопровождение на выезде. Стенографирование, умение печатать на машинке будут преимуществами. Оплата сдельная, график 5-2. Драконит и Муримур переглянулись. Нерешительно протянул первый. Но тут дверь открылась, и в конторе появился сам сыщик. «Вот, Лаёш, барышня заинтересована в вакансии секретарши», — отрекомендовал посетительницу Муримур. «Добрый день, мадемуазель. Или мадам, мадемуазель. Виола Энне, вы в самом деле заинтересованы в вакансии?» «Да». «Правда, я думала, речь идет о какой-то конторе». «Все верно. Мы, контора частного сыска», — Лаёш подхватил стул, стоявший у стола драконида, и, поставив его напротив мадемуазель Энне, уселся, закинув ногу на ногу. Несколько секунд он внимательно рассматривал девушку, затем вдруг спросил: «Давно вы в городе?» 3 дня, слегка опешив, ответила та. «Как вы узнали? Вы все еще пахнете морем». Девушка не нашлась, что сказать, а Шандер, помолчав, продолжил: «Где остановились?» «В пансионе «Сирень», в садах табачников». Сыщик кивнул, словно с чем-то соглашаясь. Потом заговорил деловито, даже немного суховато: 5 крон в день, работа на выезде, 1 крона сверху. На вас будет забота о порядке в конторе, прием звонков, документация и так далее. Вы умеете стенографировать? Немного. Вам нужно будет записывать беседы с клиентами, не упуская ни одной детали. Это важно. Можете применять любые системы, свои собственные сокращения, главное, чтобы потом, при перепечатывании на машинке, ничего не было упущено. Печатаете на машинке? Да, замечательно. Проблемы с законом никогда не возникали. Муримур фыркнул. Лаёш бросил в его сторону недовольный взгляд, но компаньон уже снова скрылся за развернутой газетой. Да, простите, позвольте представить, господин Раверите Кая. Лаёш раскрытой ладонью левой руки указал на драконида. Тот отсалютовал девушке своей кружкой. Господин Абикуа Вути, сыщик, также раскрытой ладонью, но теперь правой рукой, указал на Муримура. Тот опустил газету и кивнул, продемонстрировав в широкой усмешке теперь уже два клыка. Мои компаньоны, завтра в 9 часов ждем вас. Вы даже не спросили, согласна ли я на ваши условия. В тоне Виолы проскользнули нотки разочарования. Вряд ли вы проделали путь через половину города только для того, чтобы прицениться. Думаю, вам точно так же нужна эта работа, как нам, хорошая секретарша. Даже, тут глаза сыщика заговорщически блеснули, если вы на самом деле не владеете стенографией и не умеете печатать на машинке. Мадемуазель Лин не покраснела, но прежде, чем она успела что-либо сказать, Лаёш закончил. Вы нам все равно подходите. Он у нас эксперт, иронично просипел Равери, делая глоток из кружки. Тьфу, все равно горький получился. Глава 2. Шепчущие тени. Когда-то овражки были скоплением переулков на крутых склонах левобережных холмов, прямо у крепостных стен. Здесь в маленьких домиках, тесно прижавшихся один к другому, селились гарнизонные офицеры и мастеровые, обслуживавшие крепость. Со временем цитадель потеряла свое оборонительное значение, большую часть старых стен и валов срыли, проложив обсаженные каштанами бульвары, а взамен крохотных домишек и лабиринта проходных двориков появились отдельно стоящие особняки в окружении ухоженных садов. С тех пор овражки заняла старая аристократия, те, кто с гордостью прослеживал свой род едва ли не до момента основания города, либо те, кто получил свой титул еще во времена, когда на стенах цитадели несла постоянный дозор бдительная стража. Впрочем, в последние лет 50 на смену некоторым прежним жильцам, чье семейное древо окончательно ушло в небытие, стали являться новые. По большей части это были дельцы, сколотившие капиталы в промышленности, в банковском секторе или на бирже, так что коренное население овражков смотрело на таких соседей с неудовольствием, а их неприятностям радовались если и не на показ, то уж за глаза точно. Лаёш, Шандер и Виола не выбрались из кэба напротив несколько запущенного, но все еще красивого и добротного дома, построенного лет 200 назад. Сыщик сверился с визитной карточкой, которую накануне днем принесла в контору горничная. К карточке прилагался весьма щедрый гонорар, только за то, как поясняла надпись на обороте визитки, чтобы глава агентства «Зеленая лампа» посетил потенциальную клиентку лично. Поместье Роуз-Холл, мадам Ульм, он вытащил из кармана жилетные часы с двумя продольными вмятинами на крышке, сверился с ними и спрятал обратно. «У нас еще 5 минут. После вас, мадемуазель», Шандер придержал калитку. Сад явно начали приводить в порядок, но ножницы садовника еще не коснулись большинства розовых кустов, подаривших поместью его название. Несмотря на позднюю осень, среди уже поникших листьев кое-где сохранились одиночные бутоны, алые, желтые, белые. Эти последние цветы выглядели странно и чужеродно, только усиливая ощущение уныния и тоски от окружающего пейзажа. Понадобится немало денег и времени, чтобы привести тут все в приличный вид, заметил Лаёш, шагая по дорожке. Камни в ней в основном были старые, позеленевшие от времени и дождей, но в некоторых местах попадались и уложенные совсем недавно. «Хозяева стараются», — заметила Виола, — «и не хотят, чтобы старания пропали даром». Дверь им открыла уже знакомая горничная, которая немедленно провела визитеров в гостиную. Здесь навстречу гостям из кресла у камина поднялась пухленькая женщина с замысловатой прической. Сложное сооружение парикмахерского искусства было призвано сделать даму визуально выше ростом, но вместо этого скорее придавало ей сходство со сдобным пирожным, украшенным завитками крема. У мадам Ульм были тонкий голосок, временами скатывавшийся в едва слышный шепот, и заплаканные глаза. «Все, что я вам хочу рассказать, чистейшая правда», — с порога заявила она. Затем смутилась и добавила растерянно. «Добрый день, господин Шандер». «Мадам Ульм», — сыщик снял цилиндр и изобразил вежливый полупоклон. «Моя ассистентка и секретарь, мадемуазель Ленни. Не волнуйтесь, пожалуйста, и расскажите, что именно произошло. Меня выживают из дома. Враги, Соседи, родственники, привидения. Удивление промелькнуло на лице сыщика, но спустя мгновение оно вновь приняло спокойное и участливое выражение. «Мадемуазель Ленне», — Лаёш приглашающе указал Виоле на одно из свободных кресел. «Да-да, присаживайтесь, прошу», — засуетилась мадам Ульм. «Выпейте чего-нибудь, благодарю, не стоит беспокоиться. Итак, привидение, да, хозяйка наполовину села, наполовину упала без сил в свое кресло, и вытащенным из кармашка кружевным платочком принялась промокать глаза, снова наполнившиеся слезами. Может быть, в таком случае, вам следовало пригласить фратера, мы уже приглашали, трех. Они прочли молитвы, осветили весь дом, но это ни капельки не помогло. А канцелярия, когда святые отцы ничего не смогли сделать, мы обратились в канцелярию. Они прислали двух констеблей и сержанта, те осмотрели весь дом, и ничего не нашли. Почему же вы считаете, что я смогу что-то сделать?» Мадам Ульм замялась, но затем, теребя в руках платочек и упорно не желая встречаться с сыщиком глазами, тихо-тихо забормотала. «У вас есть определенная репутация, господин Шандер. В самом деле, да, про вас говорят, что вы уже решали загадки, существование которых не признавала церковь, и помогали людям, когда от их просьб отмахивались в канцелярии. Я очень надеюсь, что вы поможете и мне. Пожалуйста, расскажите про ваших привидений». Женщина легонько вздрогнула и впервые с того момента, как села в кресло, встретилась взглядами с Шандером. Темные глаза сыщика смотрели внимательно и спокойно, но куда важнее оказалось то, что в них не было и тени недоверия к услышанному. Виола с удивлением заметила, что мадам Ульм перестала всхлипывать, и что пальцы женщины уже не так нервно и быстро перебирают платочек. Затем хозяйка заговорила: «Мы с мужем купили этот дом полгода назад. До того он 2 года простоял пустым после смерти последнего жильца. Через месяц после покупки мы переехали сюда, и поначалу все было прекрасно. Затем рабочие, которых мы наняли для ремонта западного крыла и оранжереи, стали жаловаться на недомогание. Муж решил, что они просто хотят набить цену, и уволил их, взяв другую бригаду. Но все повторилось, а потом еще раз. До сих пор оранжерея и западное крыло стоят неотремонтированными. Похожая история получилась и с садом. У нас сменилось уже 5 садовников, но сад так и не привели в порядок. А где ваш муж? Он уехал на 2 недели по делам». Собственно, мадам Ульм поколебалась, но потом все-таки решила, по-видимому, быть откровенной. «Он не хотел, чтобы я обращалась к кому-либо после того, как у нас побывали фратеры и констебли. Сказал, что все это лишь игра воображения, и ни к чему придавать ей значение. Но это не воображение, я знаю. Не волнуйтесь, пожалуйста. Простите, что приходится заставлять вас вспоминать пережитое, но мне важно знать все подробности. Вы тоже испытывали недомогание, как работники? Нет, хотя в последнее время меня не оставляет гнетущая тоска, но, наверное, осенью в нашем городе похожие чувства терзают многих. Однако я видела тени в дальних комнатах, которые пропадали, стоило мне приблизиться, и слышала разные странные звуки, шаги этажом выше, в совершенно пустых помещениях, вздохи, а однажды ночью, крик. Не мог кричать кто-то снаружи? Нет, это точно было внутри дома. А еще, мадам Ульм глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки, но вместо вздоха получился отчаянный всхлип. А еще голоса. Голоса? Шандер легонько кивнул Виоле, и та подчеркнула это упоминание в записях. Да, они шепчут. Шепчут в какое-то определенное время, в каком-то конкретном месте. Обычно это происходит вечером. Несколько раз было ночью. В разных местах, за ужином в столовой, в библиотеке, в спальне. Не было ли чего-то повторяющегося в тот момент? Ну, скажем, вы всегда сидели, или стояли, или, может быть, начинали засыпать. В столовой мадам Ульм с удивлением посмотрела на сыщика. Почему нет? Люди от усталости могут уснуть где угодно. Она понимающе кивнула. Нет, ничего такого. В столовой это было за ужином, и голоса слышал также муж, а еще горничная, прислуживавшая нам. В библиотеке я читала, это был совсем ранний вечер, только-только начали сгущаться сумерки, а в спальне это случилось за полночь, я уже спала, но проснулась, словно меня разбудили. В тот раз я отчетливо видела тень, это была человеческая фигура. Она стояла в углу спальни, возле камина, и, могу поклясться, смотрела на меня. Когда я зажгла лампу, тень пропала. Фигура была мужская или женская? Сыщик снова кивнул, делая помощнице знак отметить в записях и этот пункт. Мне показалось, что женская, но было темно, я видела только силуэт в лунном свете. В лунном свете. А вы не замечали? Звуки эти не появлялись при разных фазах луны. Мадам Ульм растерянно заморгала, на миг даже забыв про свой платочек. Потом пробормотала. Я не обратила внимания. Но, знаете, между этими случаями было по нескольку дней, иногда больше, иногда меньше. Думаю, это все-таки не было связано с фазами луны. А что насчет погоды? Не было ли в тот момент тумана, дождя, сильного ветра? Простите, мадам Ульм вконец растерялась и даже повернулась к Виоле, словно надеясь найти у нее поддержку, но этого я не помню. Хорошо, Лаёш подбадривающе улыбнулся. Эти шепчущие голоса враждебны, агрессивны? Нет, скорее печальны. Тогда почему же вы считаете, что они хотят выжить вас из дома? Каждый раз после этих случаев меня охватывал такой страх, что хотелось бежать прочь без оглядки. Когда я проснулась и увидела тень в спальне, до утра не смогла сомкнуть глаз, муж отпаивал меня чаем с ликером и успокаивал. Будь я тогда дома одна, наверное, сразу же уехала бы в отель. Понимаю, но ведь вы уже несколько дней одна, мадам Ульм слабо улыбнулась. Сара спит со мной в спальне, на кушетке. Ваша горничная, да, а сколько еще слуг в доме? Марта и Роберт, наши кухарка и конюх, они живут в домике в дальнем конце сада, при конюшне. Луиза, посудомойка, ее комнаты рядом с кухней. Еще есть Этьен, лакей мужа, но он сейчас вместе с ним. А садовник, последний уволился прямо перед отъездом мужа. Ясно. Пока вы одна, вы видели эти тени, или слышали голоса? Мадам Ульм побледнела, пальцы судорожно сжали измятый платочек. Да, едва слышно произнесла она. Один раз, и я впервые различила внятное слово. Что это было за слово? Берегись. В отличие от мадам Ульм, тайная канцелярия обошлась сухой официальной телеграммой, которую к 9 утра принес в контору мальчишка рассыльный. Это было на следующий же день после обнаружения трупа девушки в гнилой гавани. Телеграмма приглашала господина Лаиша Шандера явиться в канцелярию к 2 часам пополудни, чтобы дать показания по делу Эвелины Санду. Поэтому когда они неспешным шагом дошли до ближайшей остановки трамвая на бульваре Северной башни, Виола отправилась обратно в контору, а сыщик зашагал дальше, к площади Короля Рене. Застроенная 4- и 5-этажными домами с узкими фасадами, эта площадь когда-то была торговым сердцем тогда еще только зарождавшегося города. Потом ее прославили костры ведьмовских процессов, чуть позже, несколько бунтов, во время которых стало прямо-таки традицией врываться в ратушу и выбрасывать из окон всех государственных служащих. Теперь старинные особняки, прежде принадлежавшие купеческим гильдиям и влиятельным вельможам, занимали государственные учреждения и офисы крупных компаний. Третье слева от ратуши здание, еще со времен бунтов получившее у горожан ироничное прозвище «Дом добрых людей», целиком принадлежало тайной канцелярии, учреждению, созданному для противодействия всем видам и формам преступности. Не только на улицах, но и на протекающей через этот человеческий муравейник реке, а также на проходящих над городом маршрутах дирижаблей. За узким фасадом скрывалась целая анфилада протянувшихся вглубь квартала зданий, переходов и внутренних двориков, имевших выходы и выезды на каждую из окрестных улиц. Парадные двери с площади предназначались для посетителей, и именно сюда направился Лаёш Шандер. Предъявив одному из дежурных клерков полученную телеграмму, он дождался, пока клерк по внутреннему телефону вызовет сюретера, и тот подтвердит приглашение. Затем сыщику выдали пропуск визитера, и Шандер по хорошо знакомому пути поднялся на 4-й этаж, в кабинет господина Лакиша. Сюретер пребывал в самом паршивом расположении духа, и на вежливое приветствие сыщика только проворчал что-то неразборчивое. Господин Лакиш по своему обыкновению устроился не за рабочим столом, а на диванчике в оконной нише, разглядывая раскинувшееся за стеклом море черепичных крыш. На подоконнике стояла давно остывшая чашка с крепким черным кофе. Лаёш отметил про себя, что секретаря в комнате не было. Стало быть, сюретер хотел сначала побеседовать с сыщиком наедине. «Вы виделись с советником Санду?» – поинтересовался Лакиш. «Нет, советник прислал чек и уведомил меня, что больше в моих услугах не нуждается. И на том спасибо», – буркнул сюретер. «Хотя я вовсе не считаю, что моя работа закончена». Лакиш нахмурился, но на Шандера это не произвело никакого впечатления. «Во всем случившемся есть что-то неправильное, вы мне говорите», — фыркнул сюретер. «Именно, вам. потому что едва ли кто-то еще в вашем учреждении стал бы меня слушать. Не забывайтесь, предостерег Лакиш, я всего лишь имел в виду, что для канцелярии дело, в общем-то, предельно ясно. Будет арестован господин Тропс, уже арестован. Возможно, он сознается в убийстве. Возможно, он не имеет к нему никакого отношения, но все равно сознается. На последнюю реплику сыщика глаза Сюретера полыхнули недобрым огнем. Или не сознается, и тогда это дело окажется одной из городских загадок, помещенных в ваши архивы. Вы хотите сказать, что мы не умеем работать? Саркастически поинтересовался Лакиш. Шандор примиряющим жестом поднял вверх раскрытые ладони. Прекрасно умеете, но для этого у канцелярии должно быть то, с чем и те, с кем можно работать. Ведь других подозреваемых, кроме Тропса, у вас нет? Нет, нехотя отозвался Сюретер. И если у него окажется подтвержденное алиби, дело останется нераскрытым, всегда могут появиться неожиданные свидетели. Гарольд, в гнилой гавани, вы же сами в это не верите. Сюретер не ответил. Он взял чашку с остывшим кофе, сделал глоток, поморщился и поставил чашку обратно на подоконник. Поднялся с диванчика и, заложив руки за спину, принялся медленно расхаживать перед окном туда-сюда. Шандор терпеливо ждал. Допустим, Лакиш остановился, приняв какое-то решение. Ну а вам-то что за дело до смерти Эвелины Санду? Сыщик рассеянно потер указательным пальцем переносицу, словно собираясь с мыслями. Я ведь уже сказал, во всем этом есть что-то неправильное. У девушки из высшего общества роман с простым клерком из Сити. Местом своих развлечений они выбирают заброшенный причал в районе с не самой лучшей репутацией. А затем девушка каким-то образом вновь оказывается на том же самом причале, но уже одна и мертвая. Вы были наняты, чтобы проследить за этой девушкой и сдать ее вместе с любовником в руки пышущего праведным гневом отца. Верно. Но сдать живой и здоровой. Отцовский гнев, конечно, может быть суров, однако не до такой же степени. Хотя, конечно, бывает всякое. Надеюсь, Лаёш, вы понимаете, что если советник Санду узнает о вашем намерении продолжать розыски, дело для вас может кончиться плохо. Не узнает, по губам сыщика пробежала давешняя легкая тень улыбки. Вы ведь ему не скажете. Сюретер фыркнул, демонстрируя свое мнение относительно такого предположения. А потом, я не думаю, что советник имеет какое-либо отношение к случившемуся. Это была бы слишком сложная комбинация, в которой не видно ровным счетом никакого смысла. Я бы не спешил отказываться и от такого варианта, рассеянно посоветовал Лакиш, снова отвернувшись к окну. Разумеется, как и от варианта, что убийцей все-таки может быть Абрахам Тропс. Но если спросите меня, думаю, стоит искать мятное печенье. Вы снова за свое. Какого лешего вам далось это мятное печенье? Сюретер резко обернулся к сыщику. Мятное печенье, последнее, что Эвелина Санду ела перед смертью. Очень много мятного печенья. Честное слово, Гарольд, у меня до сих пор во рту стоит привкус мяты. Глава 3. Несостоявшееся завещание. Равери сидел в конторе. Перед ним на столе стояли очередная исходящая паром кружка с каким-то отваром и небольшие латунные весы, на которых драконит отмеривал смесь соли и специй. Повозившись с гирьками и убедившись, что количество смеси взято правильно, Равери спокойно высыпал состав в кружку и принялся тщательно размешивать питье. Виола смотрела на все это с ужасом. «Лучше нет средства от простуды», — сиплым голосом заверил ее драконит. «Может быть, попробовать горчичники или банки? Мою шкуру эти игрушки не возьмут». Равери закатал рукав свитера и демонстративно поскреб коротким когтем по предплечью руки. На серо-зеленой коже, бугрившейся мелкими чешуйками, не осталось даже следа. А это питье, это проверенный рецепт моей прабабушки, которым лечилось не одно поколение. День-другой, и я буду в полном порядке. Почему тогда вы не начали пить его сразу? Потому что в здешних краях не так-то просто достать все необходимое. Это разве не обычные специи? Равери хитро подмигнул. Не только они, то есть, нет, там нет ни опиума, ничего-то подобного. Просто некоторые наши специи людям пробовать не стоит. Отравиться не отравишься, но несварение желудка, изжога и прочие неприятности обеспечены. Даже сами дракониды используют их совсем по чуть-чуть, и только при необходимости. Он сделал глоток из кружки, довольно закряхтел и откинулся в своем кресле. Из-за невысокого роста Равери приходилось подкладывать на сиденье несколько подушек, так что Виоле он немного напоминал миниатюрного царька, удобно устроившегося на троне. Впрочем, это был очень добродушный и покладистый царек. «У вас есть какая-то система в хранении документов? Или каталог?» Девушка нерешительно разглядывала стеллажи с папками, закрывавшие все стены конторы. Драконит благодушно махнул на них рукой. «Есть. Называется, я точно знаю, это было где-то здесь». Мадемуазель не вздохнула. «Пожалуй, мне стоит начать с архивов. Ну хотя бы расставить все это по алфавиту, как-то сгруппировать. Иначе как я смогу вести работу с документацией, если не буду знать, куда помещать документы и где их искать?» Равери согласно кивнул. «Резонно. Сейчас допью и помогу вам». Они занялись разбором папок. Драконит, как вскоре выяснилось, был собеседником с недюжинным кругозором и начитанностью, к тому же он весьма охотно отвечал на вопросы о самом себе. «Господин Текая, как узнала девушка, приехал в город лет 20 назад, надеясь поступить в университет. У себя на родине он слыл неплохим травником и планировал стать квалифицированным фармацевтом, но, хотя драконида и допустили к экзаменам, до зачисления на первый курс он так и не добрался. Неунывающего Текая эта неудача не слишком расстроила. Он устроился помощником аптекаря, целый год в свободное время штудировал человеческие учебники, снова пробовал поступать и снова провалился. После пятой попытки Равери окончательно распрощался с мечтой об университетском дипломе. Он успел стать хорошим химиком-практиком, и этого у него не смогли бы отнять даже университетские профессора, не желавшие видеть мантию выпускника на уроженца Южного континента. Собственно, господин Текая уже подумывал о возвращении домой, когда случай свел его с Лаёшем Шандером и заставил задержаться в городе. Впрочем, как Равери поведал Виоле, он рано или поздно все-таки надеялся отойти от дел и уехать обратно на родину. У тех, кто когда-то основывал первые человеческие университеты, тоже ведь не было никаких дипломов, заметил он с улыбкой. Почему бы и мне не попробовать? Позже, когда стану старше и солиднее. А сколько вам сейчас? Поинтересовалась девушка. 64. По меркам моего народа я едва-едва преодолел рубеж беспечной юности. Самое время браться за ум и заниматься делом. Виоле было интересно узнать и про двух других компаньонов, но на ее расспросы Равери с самым серьезным и даже несколько недовольным видом заявил, что если она хочет что-то узнать, пусть спросит у них. «Каждый имеет право решать сам, кому, что и когда рассказывать о себе», — пояснил драконит, заталкивая на свой стол стопку папок с литерой «Ч». В этот момент дверь конторы открылась и на пороге появился Абику Авути. Равери мельком взглянул на компаньона, замер, вытаращившись в изумлении, и пробормотал. «Чтоб меня!» Одна из папок с тихим шелестом съехала с верхушки стопки и шлепнулась на пол. Муримур и вчера днем, и сегодня утром щеголявший тщательно отутюженным костюмом и роскошно расшитым жилетом, сейчас походил на существо, вырвавшееся из адского пекла. Правый рукав его плаща пыльника был почти оторван по плечевому шву, на жилете недоставало нескольких пуговиц. Шляпа была помята, прежде начищенные до блеска ботинки, в подсохших мазках глины и какой-то зеленоватой грязи. В довершение на левой щеке господина Вути краснела уже взявшаяся корочкой запекшейся крови глубокая царапина. «Абикуа!» — ахнул драконит. «Я и не знал, что коты дерутся не только весной, но и осенью». «Очень смешно», — оскалился Муримур. «Обхохочешься. Откуда ты в таком интересном виде?» «С тюремной горки», — буркнул Вути, пристраивая шляпу на вешалке. «Тебя пытались арестовать? Ты хочешь к простуде добавить пару переломов? Ладно, ладно, не горячись. Ну а если серьезно, были неприятности?» «Были. Но не у меня», — Муримур, расстегивавший плащ, поморщился от боли. Виола заметила, что он старается поменьше нагружать правую руку. Не дожидаясь просьб, девушка подошла к Абикуа, помогла ему снять плащ и повесила пыльник на вешалку. «Я могу это зашить, благодарю. Давайте я осмотрю вашу руку, не обижайтесь, барышня, но у Равери опыта больше. Однако спасибо за участие». Муримур сел на диванчик для посетителей, а драконит, достав откуда-то из своего стола шкатулку с медикаментами, уже хлопотал над правой рукой компаньона. «Хаэм, если спросите меня, я скажу, что это последствия удара тупым тяжелым предметом. Кирпич, не догадаешься?» Глаза Муримура хитро блеснули, под верхней губой на мгновение показались и снова скрылись клыки. «Подъемный кран». Равери, перебиравший какие-то баночки в аптечке, поднял глаза. «И это ты называешь не у меня, не поверишь, но так и есть». Муримур снова поморщился, когда драконит начал осторожно втирать ему в руку какую-то мазь. Но вскоре лицо Вути расслабилось, и он стал рассказывать. «Я был в гнилой гавани, пробовал отыскать что-нибудь, что могли прозевать констебли. Ничего не нашел, и даже никого не встретил. Причал, где обнаружили тело, как и соседние с ним, заброшены уже много лет. Рядом бесхозные пакгаузы, похоже, даже из местных там мало кто бывает. Чего ради эта парочка таскалась туда на по? Здесь девушка», предостерегающе нахмурился Равери. Абикуа мельком взглянул на Виолу. «Извиняюсь, барышня», пробормотал Муримур. «Привычка работать сугубо в мужском обществе. Словом, мне совершенно непонятно, чего ради было забираться в такую глушь и, прямо скажем, грязь, особенно для людей при деньгах. Разве что кому-то не доставало острых ощущений. Тем более странно, что убитая снова оказалась там же, но уже без кавалера, да еще в сетях. Может быть, ее вытащили из воды рыбаки», предположил драконит. «Нет там никаких рыбаков», покачал головой Вути. «В этой части гнилой гавани ни одного суденышка, которое было бы на плаву. Лежат там у причальных стоек несколько полузатопленных лодок, только с таких не порыбачишь. А вот сетей на причалах, кстати, полно, старых и ни на что негодных, свалены кучами тут и там. Думаешь, кто-то просто решил спрятать тело, и если бы не высвободившаяся из-под сетей рука, констебль ничего бы и не заметил? Возможно, хотя какой-то ненадежный тайник получается. Да, этот хлам никто бы не тронул, но труп ведь со временем даст о себе знать запахом. Даже по местным меркам аромат будет тот еще. Временный тайник, из которого тело намеревались забрать позже, и спрятать уже куда основательнее. Об этом я тоже думал. Вариант. А зачем тебя понесло на тюремную горку?» — поинтересовался драконит. «Хотел повидать». Они переглянулись, и Равери извиняющимся тоном сказал Виоле: «Одного из наших осведомителей. Простите, барышня, но это деликатная тема. Вам лучше не знать лишнего». «Спасибо за доверие», — изобразила кислую улыбку мадемуазель Ленни. «Это не только вопрос доверия, это еще и вопрос вашей безопасности. Меньше знаете, не так интересны в качестве источника информации». «Кому я могу понадобиться в качестве источника информации?» — удивленно спросила Виола. «Да мало ли кому», — буркнул Вути. «В нашем-то тихом славном городке. В общем, хотел повидать, ясно. Повидал, повидал. Потом решил пройтись до конторы, мимо строящейся станции этой новой подземной дороги. А когда я был как раз на мостках, которые там соорудили для зевак, у одного из кранов подломились передние опоры, и он рухнул вниз. Аккурат на мостки». Девушка ахнула. Драконит зашипел, что у его расы заменяло свист. «Много жертв? Не знаю», — пожал плечами Муримур. «Вообще там было не так уж людно, дюжина другая прохожих, не больше. Тебе сильно повезло, кошачья твоя душа. Руку могло оторвать напрочь». «Ну», — Муримур как-то смущенно заерзал на диване, вдруг заинтересовавшись истертым ковром на полу конторы. «Что? Вообще-то я сам подставился». Он посмотрел сперва на компаньона, потом на секретаршу. «Ну не мог я иначе. Впереди шла нянька, в коляске младенец, за руку ведет карапуза постарше. Край стрелы пришелся бы прямо в них. И ты прыгнул», — вздохнул Равери. «Прыгнул. Удачно, для них, да», — Муримур усмехнулся. «Я и не знал, что в узкой юбке можно так быстро-быстро перебирать ногами, если тебя как следует пихнули в спину. В общем, стрела прошла на волосок, зацепила полу плаща и потащила меня за собой. Так что технически это не кран ударил меня, а я кран, когда приземлился на него в котловане. Все равно тебе невероятно повезло, не спорю. К слову, один труп там точно есть. За мной следом по мосткам шел какой-то парень, его придавило. Мы оказались практически рядом. Пыль столбом, ничего не разобрать, вопли по всей улице. Рабочие подбежали только через минуты две. «Бедолага», — заметил Равери, пряча аптечку обратно в свой стол. «Тут еще вот какое дело». Муримур левой рукой порылся в кармане брюк и извлек из него сильно потрепанный бумажник. «Я пробовал ему помочь, вытащить, но там уже было ясно, что все кончено. Он пытался что-то сказать напоследок, потом достал из внутреннего кармана вот этот бумажник, ну и надо было, наверное, передать его констеблям», — решилась вставить слово Виола. «Там ведь могут быть какие-то документы, по которым можно установить личность погибшего». Муримур секунду-две рассматривал девушку, потом нехотя согласился. «Могут, но в моей культуре воля умирающего священна. Парень почему-то хотел, чтобы бумажник взял я, и явно пытался сказать, куда его следует доставить. Жаль, не получилось. Но мы попробуем это выяснить сами. Поможете?» Девушка взяла у Вути бумажник, раскрыла его. Внутри оказались банкнота в 10 крон и несколько монеток, в сумме еще на крону 2. В самом большом кармане лежала сильно измятая и потрепанная фотография, изображавшая женщину, которая обнимала за плечи двух близнецов лет 15-16. Абикуа всмотрелся в лица мальчишек и кивнул. «Да, он. Не знаю только, какой из двух. Ну и это фото сделано лет 10 назад, погибший был старше, чем на снимке». Виола аккуратно проверяла остальные отделения, но там было пусто. Под конец девушка осторожно ощупала бумажник со всех сторон. За кармашком для мелочи обнаружилось что-то твердое, зашитое в подкладку. Под внимательными взглядами сыщиков мадемуазель Линни взяла со стола Шандера ножницы, осторожно надрезала шов, и из бумажника ей на ладонь выпал маленький ключик с затейливо украшенной головой. «Да уж, Лаёш прав», — заметил Равери. «Вы, барышня, нам определенно подходите». Лаёш Шандер, вернувшийся из канцелярии в контору, застал всех троих обедающими за небольшим раскладным столиком, который они установили перед диваном. Муримур, у которого правая рука теперь лежала на перевязи, из горячих напитков признавал только какао, щедро приправленное острым красным перцем. Равери, отказавшись на время от своих лечебных отваров, пил крепкий черный кофе, в который насыпал не меньше десятка ложек сахара, и все равно, как накануне, жаловался на горечь. По просьбе компаньонов, мадемуазель Линни в пабе на углу купила жареной рыбы с картошкой, а в соседней кондитерской – щавелевый пирог. Теперь они дружно приканчивали обед, оставив неприкосновенной четвертую часть, предназначавшуюся господину Шандеру. На столе главы агентства лежали потрепанный бумажник, фотография и ключик. Деньги, тщательно посчитанные и уложенные в чистый конверт, Равери запер в небольшом сейфе, заявив, что они также должны быть переданы наследникам неизвестного, если тех все-таки удастся обнаружить. Пока Лаёш наверстывал упущенное обеденное время, Муримур повторно рассказал историю своих утренних похождений. Закончив с рыбой и картошкой, сыщик взял со стола бумажник и долго вертел его так и эдак, изучая со всех сторон. Потом вытащил из подставки для письменных принадлежностей увеличительное стекло и принялся внимательно рассматривать что-то внутри главного отделения. А надпись? Наконец поинтересовался он. Троица растерянно переглянулась. «Надпись?» – переспросил драконит. «Вот тут, внутри, в уголке, на подкладке большого кармана. Фотография же была в нем, ну да, но мы и не видели, что там есть какая-то надпись», — сказал Вути, поднимаясь с дивана и подходя к компаньону. «Что пишут?» «ДЖ, С, Хорн», вглядываясь в линзу, прочитал Шандер. «Думаю, мы вправе предположить, что это наш погибший, если только он не украл этот бумажник, или не купил его у старьевщика, или он мог найти его на улице», — заметил Равери. «Будем логичны. Взрослый человек носит в бумажнике снимок. На снимке определенно он сам и его брат. Причем много лет назад. Женщина, скорее всего, мать, либо она заменила им мать. В любом случае, можно с уверенностью сказать, что люди на снимке были дороги владельцу бумажника. Сам бумажник потрепанный никакой ценности не представляет. Если бы такой был украден, его бы выбросили, предварительно опустошив. Но владелец сохранял его и даже спрятал внутри ключ. Возможно, бумажник тоже был ему дорог как память. Может быть, это был подарок той женщины. Думаю, это все-таки его собственный бумажник. Так что можно попробовать отыскать тех, кто знает что-либо о господине ДЖ, С. Хорне. Дам объявление в несколько газет, решил Абикуа. Может, кто-нибудь и откликнется. Только не пиши там ничего конкретного. Особенно про деньги и ключ, предостерег Равери. Не учи ученого. Хорошо, с этим мы закончили, сказал Лаёш. Теперь перейдем к другим нашим делам. Я собираюсь провести вечер и ночь в поместье мадам Ульм. Пойти с тобой? Спросил Муримур. Не стоит. Тебе вообще лучше сейчас поехать домой и как следует отдохнуть. Согласен, кивнул Равери. Если не будешь нагружать руку, дня через 2-3 сможешь снять повязку. У меня левая вполне здоровая, попытался возражать Вути, но Шандер покачал головой. Нет, во-первых, не думаю, чтобы в поместье мадам Ульм было нечто опасное. Я ничего такого не почувствовал. А что ты почувствовал? С любопытством спросил Равери. Шандер нахмурился и несколько секунд размышлял над ответом. Потом пожал плечами. Сам толком не знаю. Мне нужно как следует осмотреться там именно вечером, Раз уж она сталкивается со своими привидениями в сумерках или ночью, тогда, возможно, что-нибудь и пойму. А что насчет во-вторых? Поинтересовался Абикуа. Во-вторых, я бы хотел, чтобы ты следовал указаниям нашего замечательного лекаря, и тем самым восстановился как можно скорее. Я собираюсь продолжить расследование по делу Эвелины Санду. В комнате повисла тишина, каждый из присутствующих оценивал решение Шандера. Затем мадемуазель мне вдруг сказала: «Я могу поехать с вами в поместье». «Зачем?» Лаёш удивленно посмотрел на девушку. Мадам Ульм рассказывала о нескольких случаях, и только один раз голоса услышал ее муж. «Может быть, эти привидения предпочитают женское общество?» В темных глазах сыщика проскочила искорка смеха, но тут же взгляд снова стал серьезным. «Как знать? Ну что ж, едемте». Глава 4. От чердака до подвала. К вечеру заморосил мелкий дождик, и когда сыщик с девушкой шли от трамвайной остановки к поместью Роуз-Холл, ни на улицах, ни в садах на овражках не было ни единой живой души. Дом мадам Ульм казался нахохлившейся в сырых сумерках птицей, смотревшей на незваных гостей единственным освещенным окном гостиной на первом этаже. Калитка уже была заперта, так что им пришлось сначала позвонить, а затем несколько минут дожидаться, пока несколько встревоженная Сара, закутанная в серую шерстяную шаль, дойдет от крыльца до калитки. «Простите, господин Шандер, вам бы следовало предупредить по телефону, что вы придете». Девушка явно расслабилась, узнав визитеров. «Надеюсь, мы не слишком испугали мадам». «Мадам теперь пугается всего», – печально покачала головой Сара. Как и горничная, хозяйка дома успокоилась, едва узнав своих утренних гостей. «Вы не говорили, что вернетесь сегодня», – залепетала мадам Ульм, на что Шандер, аккуратно стряхивая со своего цилиндра дождевые капли, вежливо улыбнулся. «Мне необходимо провести наблюдение за вашим домом вечером и ночью, поскольку именно в это время происходит явление, и мне также хотелось, чтобы к моему визиту никто не готовился заранее». Глаза мадам Ульм расширились, в них снова проступил страх. «Вы хотите сказать, возможно, кто-то из слуг?» «Вовсе нет», сыщик помог Виоле снять пальто. «Это скорее можно сравнить с приемом или торжественным ужином. Все в доме суетятся, готовятся, само настроение меняется, дом живет в эти часы по другим ритмам». «Ах вот что», женщина задумалась. «Кажется, я вас понимаю. Замечательно. Поэтому пусть все идет своим чередом, как в любой обычный день. Но вы ведь составите мне компанию за ужином, и мадемуазель Ленни, с удовольствием. Что касается ночи, то я бы попросил, чтобы мадемуазель Ленни ночевала в вашей спальне. Можно будет принести туда вторую кушетку, конечно. А вы, а я устроюсь где-нибудь поблизости. У нас есть гостевая спальня, в противоположном конце коридора. А прямо у спальни, там с одной стороны гардеробная, с другой бельевая. Хватит в одной из них места, чтобы поставить кресло. Да-да, мадам Ульм растерянно посмотрела на Сару и снова повернулась к Шандеру. Неужели вы собираетесь просидеть всю ночь в кресле? Если вы не возражаете, я собираюсь побродить по дому и понаблюдать. Мадемуазель мне будет охранять вас ночью, и если вдруг в спальне случится какое-то явление, она сможет затем в точности описать его мне. Мадемуазель квалифицированный сотрудник, я полностью ей доверяю. Слова сыщика несколько успокоили мадам Ульм. Самое главное, мадам, женщина, слушая, даже подалась вперед. Она, похоже, уже всецело доверилась Лаишу, видя в нем решение всех своих бедствий. Если вы что-то увидите или услышите ночью, постарайтесь держать себя в руках, не поддавайтесь страху. Слушайте, смотрите, запоминайте. Я буду рядом, но, думаю, никакая опасность вам не угрожает. Почему? Полушепотом спросила хозяйка дома. Вы сами сказали, что голоса не агрессивны. Когда вы впервые увидели что-то странное в доме? Мадам Ульм задумалась. Месяца два назад. Это были тени или звуки? Звуки. Шаги в коридоре, ведущему к западному крылу. После того, как там начали работы. Да, спустя неделю или две. За исключением ваших расстроенных нервов и недомоганий, на которые жаловались строители и садовники, физически за это время кто-нибудь пострадал? Женщина растерянно пожала плечами. Нет, никто. Не было несчастных случаев, возгораний, каких-то поломок, взбесившихся лошадей и тому подобного. Нет, ничего такого. Хотя Роберт жаловался, что иногда лошади ведут себя беспокойно по ночам. У нас небольшой экипаж и упряжная пара для него, и еще конь мужа. В таком случае у ваших привидений было два месяца, чтобы нанести вред вам, вашему супругу или любому из слуг. Но, однако, все осталось почти так же, как началось, тени, звуки. Разве что стали различимы слова. Как я понимаю, ваш супруг и горничная, Шандор посмотрел на Сару, и вовсе наблюдали явление всего раз, в столовой. Мадам Ульм неуверенно кивнула. «Скажите, а нет ли у вас претензий к соседям?» – неожиданно спросил Лаёш. «Или у них к вам?» Хозяйка покраснела и смущенно потупилась. «Нет, мы их практически никогда не видим. А если видите?» – женщина улыбнулась, но улыбка эта получилась невеселой. «Господин Шандор, таких, как мы, не любит на овражках. Мой муж сделал состояние на чайной торговле. Его отец, мой покойный свекор, начинал с маленькой чайной лавки, а сыновья развили дело, собственные клиперы, несколько чайных плантаций, прямые поставки. Мой батюшка был капитаном торговой шхуны, так они со свекром и познакомились. Никаких денег в мире не хватит, чтобы заставить соседей забыть, что наша семья – торгаши». Последнее слово мадам Ульм произнесла так, словно это было ругательство, но одновременно гордо вскинула голову и посмотрела на сыщика. В глазах женщины снова стояли слезы, но теперь всегда безобидная и беззащитная мадам Ульм вдруг превратилась в рассерженную кошку, готовую драться со всем миром. «Я понимаю», — спокойно сказал Шандор, и пухленькая фигурка хозяйки в кресле тут же обмякла, растеряв боевой задор. «Но вы хотя бы знаете, кто они. Слева, чуть ниже нас, в Соловье и Камне, живут Эплвуды. Первый барон Эплвуд построил это поместье еще тогда, когда на овражке только-только начали перебираться знатные семейства, и с тех пор его потомки никогда никому не уступали своих владений. Справа, выше по улице, в Ред Мэннер, живет старая миссис Остин. Она, мадам Ульм, заколебалась. Не волнуйтесь, это все сугубо между нами. Старая ведьма», — гневно выдохнула хозяйка Роуз-Холла. «Она пережила мужа и всех детей, кроме самой младшей дочери. Та по характеру, копия матушки. Это обедневший род, от прежнего величия у них только и осталось, что дом и сад, да еще спесь. Миссис Остин разбил паралич, она не ходит и толком не говорит, так что дочь катает ее по саду в коляске. Когда я впервые увидела их, мне стало их жаль, все-таки заботиться о больном человеке, да еще в возрасте. Я попыталась завязать знакомство, хотела предложить помощь, но со мной говорили так, словно я нищенка из Лейнгейт, и пришла к их калитке просить милостыню». «Ясно». На губах Лаиша мелькнула его вечная легкая улыбка. Затем сыщик задумчиво потер переносицу и спросил: «А кто живет напротив, через улицу?» «Это огромное владение принадлежит герцогу Скальфора, но он тут не бывает, дом стоит запертым. В саду, в сторожке, живет привратник, который охраняет поместье и присматривает за садом. Вы хорошо осведомлены», — Шандор произнес это как бы мимоходом, но мадам Ульм покраснела от смущения, затем призналась.